Камос. Хор. Увы, увы, несчастная. О, жребий! О, злодеяние! И ты, о, мука! Вы сгубили целый дом. О, дерзость! О, натиск безумный на жизнь, на собственную жизнь! Кто смел? Скажите, кто смел на голову эту покров погребального мрака накинуть? Кто смел? Тесей. О, муки! О, город! Но нет, нет горше подъятых Тесеем. О, тяжко, так тяжко на плечи обрушился жребий, увы мне. То демона скрытая метка, или тайная точит нас язва? Не море ли бедствий темнеет? Кружат меня волны, не выплыть и хлещут, наверх не пускают. Твоя ж, о жена, в каких же словах предсмертная мука, скажи мне, сокрылась? Ты легче, чем птица из плена в эфире, в Аиде исчезла. О, жребий плачевный, мне предок оставил пятно. Слезами его замываю. Корифей. Не первый ты, подругу, царь, оплакал. И не один ты дивную терял. Тесей. Туда я в подземную ночь хочу. И в могиле хочу я без солнца лежать, потому что ты больше меня не обнимешь. Мертва ты. Я ж тени бледнее. О, как эти страшные мысли, жена, в твою душу проникли! О, нет, не таитесь, рабыни, иль чужды душою вы дому! О, горе и ты, о, зрелище мук! Умом не охватишь. Не вынесешь сердцем, без матери, дети, и в доме хозяйки не стало. Меня же, меня ж, на кого покидаешь? О, лучшее в ярких лучах, о, лучшее в лунном мерцанье! Хор. Несчастный, несчастнейший муж, ты, бедами дома сожденный, над горем твоим властелин, слезами склонились мои орошенные веки, но ужас холодных предчувствий в груди и давней, и больней. Тесей. Ба, погляди. Ведь белая рука ее застыла, письмо сжимая. Или новых мук оно несет нам бремя, или в нем вдовцу или сиротам свой завет она перед разлукой написала. Нет, бедная, восставленный тобой, уж не войдет чертог, жена другая. Спокойно спи. О да, я узнаю кольца печать усопшей золотую. Мгновение и складень растворив последних строк ее, узнаю тайну.